Я смотрю в иллюминат, там пустота, только пыль из прошлого, только тишина. Галактик следы, как шрамы на стекле. И время течет, но не в том уже русле. Мой корабль как мыс, что забыл земной. Он несет меня сквозь хаос и покой. Нет ни карт, ни имен, ни чужих огней. Только эхо шагов в тишине моей. Там, где гаснут звезды, я ищу тебя. В отблесках сверхновых чуждом бытии. Ты как радио всплеск в мертвой тишине. Сигнал из ниоткуда, но он обо мне. Там, где нет возврата, только вперед. Я лечу сквозь вечность, ты мой небосвод. Даже если пылью стану я в пустыне света, ты услышишь имя. Где-то в этом свете. Даже тьма сожмет меня в кулак, я останусь светом, хоть на миг, хоть так. Все еще твой. Пылью, эхом, памятью. Но твой.